Матерь Агни-йоги. Признание людей опасайтесь. Слишком непрочно оно. И часто колеблется от одного полюса к другому, то есть от признания и возвышения до отрицания, умаления и осуждения. Вам важно наше признание и признание вас владыкой. Что же касается до всех и всего прочего, то это особого значения не имеет. Благодаря своей приходящей природе и изменчивости человеческих настроений, зачем же ставить себя в зависимость от того, что сегодня есть, а завтра проходит или видоизменяется по существу? Не изменяем, владыка, осознание этого и будет опорой среди изменчивости и непостоянства людского суждения.